Глава 17. «Ты наконец-то очнулся?» Слышу я незнакомый голос, стоит мне только открыть глаза. Рефлекторно, едва ли не срываюсь с места, но слабость в теле не позволяет исполнить задуманное. В руках и ногах простреливает дрожь. Похоже, эффект от сети еще не прошел. Как я и подозревал, я нахожусь не среди своих солдат. Уже привычный деревянный потолок каюты берсерка сменяется выкрашенным белой краской. Окидываю рассеянным взглядом свое окружение. Честно говоря, я ожидал какой-то камеры, казематов или темницы. Сырой каменной кладки, мха по углам, пробирающего до самых костей сквозняка и горстки сена. Такая клишированная комбинация для любого плена. Но нет. Я лежу на мягком кожаном диване. Лежу я в комнате, ничем не уступающей моей собственной гостиной в поместье лорда. А на одном из находящихся здесь же кресел сидит пышногрудая блондинка, а не огромный мужик с окровавленными инструментами для пыток. Невольно я ощущаю облегчение. Или же разочарование. Уже было морально приготовился к самому страшному, а этого не случилось. Хотя кто знает, чего местные для меня заготовили еще. Девушка не предпринимает каких-либо агрессивных действий в мой адрес, а потому я неторопливо поднимаюсь и занимаю сидячее положение на диване. Учинить бардак и придушить ее телекинезом я всегда успею. Сначала поймем, что вообще тут происходит. «Где я?» — хрипло спрашиваю я, ощущая страшную жажду. «О, не волнуйся. Ты и среди своих. Мы на Лапуте, летающем острове». Улыбается блондинка и взмахом руки подает мне графин с водой. «Мы подобрали тебя во время боя». Я подозрительно щурюсь, смотря за манипуляциями незнакомки. Обладает ли она телекинезом? Нет, в лицо мне ударяет порыв ветра, когда я осторожно беру графин. Управление ветром? Выходит, это та особа, которая посылала воздушные лезвия. Крайне интересное использование воздушной магии. Меж тем я опускаю взгляд на графин с водой и с сомнением кручу его в ладонях. «Не отравлено», — смеется блондинка. «Если бы мы хотели тебе навредить, то уже давно бы это сделали. Согласен?» Кивнув на ее слова, я присасываюсь к горлышку графина и отпускаю его только тогда, когда вода в нем заканчивается. Похоже, девушка и не знает, кем я являюсь на самом деле, или же им от меня что-то надо. В противном случае было бы ко мне столь радушное отношение. Сомневаюсь. А потому будем отыгрывать пока дурачка и думать, как вернуться к своим. «Как давно я здесь нахожусь?» Задаю я следующий вопрос, уже куда больше внимания уделяю убранству комнаты. Крепкая и основательная мебель, книжные шкафы вдоль стен, камин в дальнем углу комнаты, тяжелые шторы, блестящие, покрытые лаком поверхности. А еще стена, на которой находятся 13 пафосных портретов, на одном из которых я могу наблюдать свою собеседницу. Любопытно. Все вокруг выглядит прямо как поместье какого-либо английского аристократа на стыке веков этак 19 и 20. «Ты пролежал без чувств 2 дня, что уже очень и очень впечатляющий результат», — поясняет блондинка. «Как-никак, а заряд в сетях рассчитан сразу на 5-10 игроков, которые потом приходят в себя в течение суток. А ты в одиночку поглотил всю эту энергию». «Заряжаемые сети, да?» «Нечто подобное я уже видел в Киото. Но там они были куда как слабее. Выходит, Лапута в вопросе технологии не так, чтобы и ушла от Союза, помимо своей магии». «О, ты же наверняка проголодался», — восклицает красавица. «Сейчас, сейчас мы что-нибудь организуем». Блондинка резко подскакивает со своего места и в припрыжку устремляется куда-то за дверь. Смотреть на нее приятно. Этакая непосредственная резвушка с весьма впечатляющей фигурой. Интересную кандидатуру выбрали на роль стража. Не проходит и 15 секунд, как оттуда вслед за девушкой неуклюже следует столик. Угу. Просто берет и передвигает своими деревянными ножками. Чертов ходячий столик. «Кушать подано», — улыбается девушка, а я же, вместо того, чтобы смотреть на еду, смотрю на статистику живой мебели. «Имя? Столик на ножках. Уровень 20. Описание. Самый обыкновенный разумный столик. А чего вы хотели? У него нет эпичной предыстории или трагического прошлого. Это ж стол на ножках». Вот чего я не ожидал увидеть так разумной мебели. «Прошу, не стесняйся», — хихикает блондинка и запускает струю воздуха в стоявшую на столе бутыль. Прямо на моих глазах напиток внутри превращается в самую настоящую газировку. «Имя? Шипучий лимонад. Уровень редкий. Описание. Простая шипучка с привкусом природной маны. Всяко лучше земных химикатов, верно же? Плюс 5 к мудрости, плюс 5 к ловкости. Осторожно я пробую напиток и тихо хмыкаю. Классический спрайт, будь он неладен. А я уж было полагал, что никогда его в этой жизни не попробую. Здесь же на столе находится и картошка фри, и самый настоящий гамбургер. Создается такое ощущение, что я вернулся на землю и зашел в самый обыкновенный фастфуд. Но это не значит, что еда невкусная. Наоборот, то ли из-за системы, то ли из-за того, что ее приготовили при помощи магии, она кажется в разы вкуснее обыкновенной еды. Ах, как освежает! «Как тебя зовут хоть?» Спрашиваю я, сделав еще один глоток лимонада. «И спасибо за хлеб-соль». «Можешь звать меня Руна», — хихикает красотка. «Приятно познакомиться», — киваю я. «А что касательно...» Как раз, когда я хочу задать следующий вопрос, двери гостиной резко раскрываются, а порог переступает эффектная брюнетка, которая сначала замечает меня, спокойно жующего бургер, а затем переводит колючий взгляд на Руну. «Руна, ты почему не сообщила, что гость проснулся?» Грозно заявляет она, прикрывая за собой дверь. «Ну, он только проснулся, Дири», — оправдывается блондинка. «Да и он же голодный. Мы пока всего лишь устроили небольшой перекус». «Небольшой перекус?» — закатывает глаза Дири. «А Драгону обо всем этом знать, видите ли, не нужно?» «Мы и так собирались к нему пойти». «Кто такой Драгон?» «Интересуюсь я». «Своих собеседниц я просчитал правильно, так что наглость прокатывает». «Наш лидер, маг, что и создал наше общество». Гордо выпячивает грудь Руна. «Он тебе все объяснит куда лучше нас, что здесь происходит». «Именно благодаря ему», — продолжает Дири, «у нас всех есть безопасное место, которое мы вполне можем назвать домом. И для тебя Лапута может стать тем же. Тебя ведь так же использовали, как и нас». «В плане», — недоумеваю я. «Ты был на тех кораблях», — рассуждает блондинка. «Противостоял нам, спасал этих муглов. Наверняка тебя послал какой-то лорд расследовать, что стало с островом после нашего прилета. Драгон не мог бросить одного из магов просто так. А потому мы и спасли тебя». «Спасли?» Я несколько раз моргаю. «Может мне хоть кто-нибудь здесь объяснить, я в плену или нет, в конце-то концов?» Примерно через полчаса Руна и Дири сопровождают меня к местному лидеру Драгону. Мы выходим из особняка, в котором я и проснулся, и неспешно идем по выложенным камнем дорожкам. По пути я все больше замечаю странностей. Живые совки, урны и метлы, что убирают мусор и пыль с дорожек. Деревья, плодоносящие и нет, которые тянутся своими ветвями к нам и приветственно машут листвой. Вокруг них мельтешат корзины с крылышками и садовые ножницы, что и собирают плоды. В воздухе, пока мы идем, несколько раз проносятся маги на метлах и не на них одних. Одна дама так и вовсе сидит себе, откинув спинку и вытянув ножки на широком кожаном кресле. Вот кто о комфорте подумал не по одному разу. Мы петляем в сторону центра острова по запутанным дорожкам, проходя одно здание за другим. Архитектура здесь разномастная, прямо как в Вавилоне. Только если в свободном городе все разделено на районы, в Лапуте же. Этих районов нет изначально. Здесь можно найти и трехэтажное поместье со стеклянными полностью стенами, и домик в стиле эко с зеленой крышей, и самую настоящую башню мага высотой в 4 этажа с пафосными знаменами на стенах. Полный полет фантазии, иными словами. Но куда больше мое внимание привлекает сооружение на вершине острова, куда мы и идем. Здесь стоит самый настоящий Капитолий. Белые стены, бесчисленные колонны, а также мощные, видимые с любого уголка острова, купол. Именно в его тени мы и оказываемся, чтобы внутри встретиться с Драгоном, лидером всех магов Лапуты. Через пару минут мы оказываемся внутри прямо под мощным куполом. И то, что я здесь вижу, приводит меня в изумление. Все внутреннее пространство занимает огромный фиолетовый кристалл. Он похож на гигантский драгоценный камень, висящий сам по себе в пространстве. Временами кристалл испускает со своей поверхности ветвистые молнии и издает звук, похожий на неразборчивый шепот. И вплотную к нему стоит высокий блондин, важно заложив руки за спину. «Магистр Драгон», — ласково, чуть ли не нараспев, произносит Руна. «Мы привели новичка». «Гостя», — поправляет ту мгновенно Дири. «Новичка», — шипит Руна. «Гостя». «Новичка». «Гостя». «Довольно». Останавливает их спор мужчина, повернувшись к нам боком. «Какое впечатление вы произведете на нашего собрата? Кучка детей со способностями? В первую очередь вы маги, так и ведите себя соответственно». «Простите, магистр Драгон», — моментально склоняют головы девушки. «Прощаю». Пафосно кивает он магессам, а после делает мне приглашающий жест рукой. Я неспешно встаю с мужчиной плечом к плечу, и мы оба смотрим на титанический кристалл под потолком Капитолия. «Что ты видишь?» — спрашивает меня Драгон. «Огромный летающий минерал, что стреляет молниями и вызывает звуковые галлюцинации», — усмехаюсь я. «Отчасти», — кивает Драгон. «Но в первую очередь это мана, источник всей нашей силы, всех тех чудес, что происходят в Лапуте, сердце нового мира». «Мира системы?» — уточняю я. «Мира магов», — качает головой мой собеседник. «Ведь кто, как не маги, достойны этого? Мы — венец эволюционной цепочки. Мы — та вершина, к которой стремятся простые смертные. И мы же должны указать всему человечеству его новую дорогу в будущее. Мы избранные». «Еще один фанатик на мою голову. Система, ты явно переборщила с божественной начинкой. Вон, как людей прет от этого». «И все равно пока что именно система стоит у руля всего и вся в новом мире. Заключаю я. Ты мне не веришь». Холодно произносит Драгон, цепко вглядываясь в меня. «Предпочитаю верить фактам, а не домыслам». «Осторожно произношу я». «Тогда я тебе докажу, что я прав». Кивает мужчина и ведет меня на выход из Капитолия. «И тогда ты изменишь свое мнение». «Маги — это высшие существа. Почему?» «Потому что мы обладаем той силой, о которой мечтали миллионы, миллиарды на Земле», заявляет Драгон, ведя меня в небольшую теплицу. «Люди мечтали и о силе, чтобы крушить деревья, о скорости, чтобы носиться быстрее гепарда», возражаю я. «Что-то незаметно, что вы называете других игроков высшими существами. Хотя тут можно прокачать навыки, которые во много раз превышают способности людей в прежнем мире». «Потому что это не так», отвечает Драгон. «Сколько ни бегай, сколько ни прыгай, ты остаешься простым человеком. Да, со способностью прыгать до 3 метра в высоту или пробежать марафон без одышки, но и все на этом. Ты не станешь высшим существом, обладая просто высоким уровнем. Нас благословила сама система, даровала то, чего нет у всех прочих. Дар творить, дар уничтожать, дар изменять само мироздание». Мы подходим к цветущим лозам томатов, к вьющимся рядом огурцам, к торчащей из земли сочной морковке. Все выглядит так аппетитно. Тут я замечаю над головой лампы, которые мелькают десятками огней. Имя — магическая лампа. Уровень — редкий. Описание — слегка ускоряет рост растений, а также делает их вкуснее. Без ГМО, без консервантов, одна лишь мана и только. «Посмотри», — говорит Драгон. «Именно магия создала Лапуту. Именно магия позволила нам не копаться в земле и изгибать спины сутки напролет. Другие не могут об этом и мечтать». По его щелчку в теплицу вбегают живые садовые инструменты и приступают к окучиванию и выдергиванию сорняков. Полная автоматизация. Но не за счет технологии, а за счет магии. Вот это я понимаю иное видение прогресса. «И это лишь начало», хмыкает Драгон, уводя меня дальше. «В таком случае, зачем вы захватили остров у местной фракции?» — спрашиваю я. «Раз вы столь велики и могущественны, зачем вам сдались другие игроки?» «Затем же, зачем нам даровала свой подарок система?» — наклоняет голову Драгон. «Чтобы повести человечество в новое будущее». «И в какое же?» «В то, где маги правят, а все остальные внемлют им». Совершенно спокойно, говорит мужчина. «Муглы, так мы назвали неодаренных, им не суждено встать у руля нового мира. Но вот их потомкам, возможно, кому-то из них система дарует свой подарок, и они станут частью нашего нового общества». «Короче, у вас тут что-то вроде магической меритократии. Закатываю я глаза. Власти достойных, не так ли?» «Можешь называть и так», не спорит блондин. «Маг правит, мугл служит». С этими словами он проводит меня в мастерскую, где за столом сидят 3 магов, мастеря артефакты. Причем не абы какие, а самые настоящие магические артефакты. Вот здоровяк с мускулистыми руками бьет молотком по глубокому креслу, делает странные пасы над ним, а затем кресло оживает. И как ни в чем не бывало, вылетает в окно под потолком. Угу, как птичка, чтоб ее. Другой артефактор прямо на наших глазах собирает небольшой амулет в виде драгоценной броши, после чего просто выкидывает его в деревянный ящик с десятком точно таких же. Осторожно, я подцепляю рукой один из амулетов. Имя? Дар свыше. Уровень? Уникальный. Описание. Амулет, созданный магами для магов. И никак иначе. Плюс 10% к скорости восстановления маны. Ого, полезная вещица. Совершенно не смущаясь драгона, я просто нацепляю значок себе на грудь. Блондин же на это и бровью не ведет. Действительно, для магов тут едва ли не все включено. Меж тем, третий артефактор повисает в воздухе, будто в медитации, а затем из его тела выстреливают фиолетовые молнии. Прямо как из кристалла, что находится под куполом Капитолия. Раз, и новой энергией мужчина наполняет рыболовную сеть в своих ладонях. Так вот, откуда у них запас электричества берется. «За нами будущее», — заявляет Драгон, кивнув артефактором и двинувшись на выход. «Я задумчиво иду за ним следом. Там, где нужны тысячи муглов, хватит одного-двух магов. Мы способны вернуть землянам их технологии, весь их прогресс и даже превзойти его. Магия — вот что нам доступно. И это не просто махание руками и выстрелы молниями. Это нечто большее. Это дар». «Но зачем тогда строить столь строгое общество?» — спрашиваю я. «Зачем из игроков делать рабов? Муглы? Серьезно?» «Потому что история показала, что именно эти общества держатся лучше всего. Фыркает Драгон. Тот, кто может подкрепить свою власть силой, достоин ее. Мы можем захватить весь мир системы, и мы это сделаем. Хватит цепляться за прошлое, когда можно ухватиться за будущее. Магия и система даровали нам выбор, и мы его сделали, потому что у нас есть сила для этого». «Тем самым вы объявляете войну вообще всем фракциям?» Мрачно интересуюсь я. «Хотите испепелить все и вся, а потом построить на остатках мира системы что-то свое?» «Я не хочу войны», — возражает Драгон, смотря мне в глаза. «Но я к ней готов. Я готов вызволить всех магов. Дать им приют здесь, даровать выбор. Потому что у них есть силы для этого. У муглов же ее просто нет. Потому и выбора у них нет. Их участь — служить и подчиняться. И этим все сказано». Мы молча смотрим друг на друга несколько минут. «Что ты от меня-то хочешь?» «Наконец выдаю я. К чему вся эта экскурсия и разговоры?» «Ты маг, мой друг». Впервые на губах Драгона проглядывает полуулыбка. «А потому у тебя есть выбор. Ты можешь стать частью Лапуты, стать частью нового мира. Забудь о прошлом. Забудь о всех тех муглах, о запретах, об оковах, что нас всех держат. И присоединяйся к нам. Вместе мы создадим нечто прекрасное. Место, где будет все, чего мы только пожелаем. Ведь нас одарила сама система». И вот наступает ночь. Ко мне не приставили охраны, не приставили ни Дири, ни Руны, никого. Просто Драгон высказал свою пафосную до крайности речь, сказал «подумай хорошенько» и ушел во свояси. А я теперь просто хожу, брожу и ничего не делаю. Но это лишь на первый взгляд. На самом же деле я изучаю местную систему безопасности, которой толком и нет. Или же она настолько искусно сделана, что я ее и не замечаю. Гуляю себе по острову, по выложенным камнем дорожкам и думаю, как бы отсюда свалить. Местные явно поехали головой. Захватить мир? Покорить всех игроков и отдать их в рабство? Уже слышали и не по одному разу. Вот только если у других фракций это было лишь бахвальство, Лапута и в самом деле имеет возможность захватить мир системы. Почему же? Летающая мобильная крепость в наличии. Полтора десятка обученных магов имеется. Возможность производить живых големов из чего угодно также есть. А еще рабы-муглы. Да чертов остров может просто упасть на любую столицу фракции, а затем покорить выживших. И тут ни Техас, ни даже Спарта ничего сделать толком и не смогут. Лапута — это реальная угроза всему Союзу. Нет, всему региону. Особенно с местными-то замашками на высшее благо и светлое будущее, но не для всех. «Нет, мне нужно отсюда валить. И как можно быстрее. Необходимо предупредить своих. Необходимо подготовиться к новой войне. Необходимо уничтожить Лапуту до того, как она станет предвестником конца. Так я замираю у самого края острова. Ветер яростно хлещет по щекам. Всего один шажок, и я упаду в ничто. Внизу проносятся мелкие островки, под луной блестит морская вода. Уверен, я смогу связаться со спартанским флотом, после чего вернуться в Союз. Нужно лишь свалить с этого проклятого острова. Оглядываясь по сторонам. Никого. Ни души. Ни намека на хоть что-то разумное. Даже мебели дивной не наблюдаю. То, что нужно. Сделав глубокий вдох, я ныряю в пустоту.